Глава 11. 1. Филипп Ломбард привык просыпаться на рассвете. Так было и в то утро. Он приподнялся на локте, прислушался. Ветер стал, пожалуй, слабее, но совсем не стих. А вот дождя не было. В 8 утра ветер задул сильнее, но Ломбард этого уже не слышал. Он спал. В 9:30 Филипп сел на краю кровати, глядя на свои ручные часы. Поднес их к уху, послушал. И вдруг, раздвинув губы и невесело оскалившись в характерной хищной улыбке, почти неслышно произнес: «Думаю, пришло время заняться этим делом вплотную». Без 25:10 он уже стучал в запертую дверь комнаты Блора. Тот осторожно открыл. Бывший инспектор был растрёпан, в глазах его стояла муть. Тоном светского человека Ломбард спросил: «Впали в спячку? Что ж, и то хорошо. Значит, совесть у вас чиста». «В чем дело?» — коротко буркнул Блор. «Вас уже будили? Приносили чай?» — спросил Ломбард. «Знаете, который час?» Блор бросил взгляд через плечо на маленький дорожный будильник, стоявший у изголовья. «Без 25:10. Ох. Неужели я столько спал? Глазам своим не верю. А где Роджерс?» «Вот именно. Где?» — ответил Филипп Ломбард. «Что вы хотите сказать?» — резко спросил Блор. «Только то, что Роджерса нигде нет. Ни в комнате, ни в каком другом месте. Чайник не кипел, плита не растоплена». Блор ругнулся в полголоса. «Где же он, черт возьми? Где-то на острове? Погодите-ка, я оденусь. Посмотрим, что знают другие». Ломбард кивнул и пошел вдоль запертых дверей. Армстронг уже встал и почти оделся. Уоргрейва пришлось будить, как и Блора. Вера Клейторн была одета. У Эмили Брент ему никто не ответил. Все вместе они прошли по дому. Комната Роджерса, как и говорил Ломбард, была пуста. Однако в постели явно кто-то спал, а губка, бритва и мыло были мокрыми. «Значит, он встал сам», — констатировал Ломбард. Вера тихим голосом, которому она напрасно пыталась придать уверенность и твердость, спросила: «А может быть, он где-нибудь прячется и ждет нас, а?» «Моя дорогая, я готов думать что угодно о ком угодно», — ответил Ломбард. «Предлагаю держаться всем вместе, пока мы его не найдем». «Наверное, он где-то на острове», — предположил Армстронг. Блор, который, наконец, присоединился к ним, полностью одетый, но еще не бритый, поинтересовался: «А куда девалась мисс Брент? Тоже загадка». Но пожилая дама вошла с улицы в холл одновременно с ними. На ней был макинтош. «Море сегодня такое же, как вчера», — сообщила она. «Вряд ли можно ожидать лодки». «Вы что, бродили одна по острову, мисс Брент?» — удивился бывший инспектор. «Неужели вы не понимаете, как это безрассудно?» «Уверяю вас, мистер Блор, я чрезвычайно внимательно смотрела по сторонам», — возразила женщина. Блор фыркнул. «А Роджерса вы там не видали?» — спросил он. Бровки мисс Брент поползли наверх. «Роджерса? Нет, я сегодня его вообще не видела. А что?» Судья Уоргрейв, полностью одетый, чисто выбритый, с искусственной челюстью во рту, спускался к ним сверху. Подойдя к распахнутой двери столовой, он произнес: «Ха! Как я вижу, стол к завтраку он накрыл». «Это он мог сделать еще вечером», — возразил Ломбард. Все вошли в комнату и стали рассматривать аккуратно расставленные тарелки и приборы возле них. Чашки стояли на буфете, рядом с ними готовая подставка для горячего. Первая это заметила Вера. Она вцепилась в руку судьи, и тот поморщился, ощутив тиски ее атлетических пальцев. «Негритята, глядите!» — вскрикнула она. Фигурок посреди стола осталось всего 6.